Мельчит покачал головой. «Показания доктора. От этого никуда не денешься. Протеро был убит не позже половины седьмого». «Уж эти мне доктора!» — презрительно процедил сквозь зубы инспектор Слак. «Нашли, кому верить, доктору. Выдерут у вас все зубы до единого. Теперешние доктора все такие. А потом, ах, извините, у вас, оказывается, был аппендицит. Доктора называются». «Дело тут не в диагнозе. Доктор Хейдек с самого начала абсолютно уверен, в какое время было совершено преступление. Против медицинского освидетельствования возражать не приходится, Слак». «Я тоже могу засвидетельствовать по мере сил», — сказал я, внезапно вспомнив одно обстоятельство. «Я дотронулся до тела. Оно было совсем холодное. Могу в этом присягнуть». «Вот видите, Слак», — сказал Мельчит. «Да вижу, вижу. А жаль. Красивое было бы дельце. Мистер Реддинг сам просится на виселицу, так сказать». «А вот это само по себе кажется мне не вполне естественным», — заметил полковник Мельчит. «Ну, знаете, о вкусах не спорят», — сказал инспектор. «После войны у многих джентльменов мозги набекрень». «Значит, придется опять начинать все сначала, как я понимаю». Он обратился ко мне. «Ума не приложу. С какой стати вы так старались ввести меня в заблуждение с этими часами, сэр? Квалифицируется как учинение помех правосудию, вот что». «Я три раза пытался вам об этом сказать», — отпарировал я. «И каждый раз вы затыкали мне рот и наотрез отказывались выслушать». «Словесные увертки! Вот как это называется, сэр! Прекрасно могли мне сказать при желании. Записка подтверждала показания часов, тютелька в тютельку. А теперь, если верить вам, часы врали. Никогда ничего подобного не видел. Чего ради надо переводить часы на 15 минут вперед?» «Того ради, что так проще не опаздывать», — сказал я. «Мне кажется, не стоит больше об этом рассуждать, инспектор», — тактично вмешался полковник Мельчит. «Теперь нам нужно главное — вытянуть правду из мистера Реддинга и миссис Протеро. Я позвонил Хейдуку, просил его зайти за миссис Протеро и проводить ее сюда. Они будут здесь через четверть часа». «Следовало бы пригласить сюда и Реддинга заблаговременно». «Свяжусь с участком», — бросил инспектор Слак, хватая телефонную трубку. «Так, а теперь займемся вплотную осмотром кабинета». И он бросил на меня многозначительный взгляд. «Может быть, я вам мешаю?» — простодушно спросил я. Инспектор незамедлительно распахнул двери. Мельчит крикнул мне вслед. «Приходите, когда явится Реддинг. Прошу вас, викарий. Вы его друг и обладаете достаточным авторитетом, чтобы убедить его сказать все как на духу».